Луи Пастер. Годы жизни 1822-1895. Надеюсь, среди наших читателей нет тех, кому уже все ясно. Ведь, как говорил Луи Пастер, несчастны те люди, которым все ясно. Самому ему многое было неясно. Так, в процессе прояснения различных неясностей, Пастер и стал одним из величайших химиков своего столетия. Его работы в области строения кристаллов и явления поляризации положили начало стереохимии. Пастер стал основоположником микробиологии. Существование микроорганизмов было открыто до него, но никто не подозревал, какова их значимость. Даже Карл Линней, разработавший в XVIII веке первую необычайно полную для того времени классификацию всех видов животного и растительного мира, не стал классифицировать микроскопические существа, назвав их хаосом. Занимаясь микробиологией, Пастер сделал важные открытия и для медицины, заложив основы иммунологии. Он выяснил, что микроорганизмы могут возникать путем размножения, а там, где нет микробов, там не бывает ни брожения, ни гниения. Исходя из этого, Пастер доказал, что болезни, которые теперь называют заразными, возникают только в результате заражения, проникновения в организм из внешней среды микробов. На этом принципе и в наше время основаны теория и практика борьбы с заразными болезнями. Кстати, ученый не удовлетворился открытием причины возникновения болезней. Он искал надежный способ борьбы с ними и нашел. Способ этот – прививки, в результате которых в организме создается невосприимчивость к определенному заболеванию. Благодаря многолетним работам Пастера и его учеников стали применять на практике вакцины против куриной холеры, сибирской язвы, краснухи свиней и, наконец, против бешенства. Только представьте, через какую стену недоверия ему приходилось пробиваться с тезисом: чтобы обезопаситься от вируса, нужно им заразиться. Человечество с трудом переваривает парадоксы. Кстати, многим Пастер известен благодаря созданной им технологии обеззараживания продуктов, которую так и называют пастеризация. Но мало кто знает, что большую часть своей жизни Пастер преподавал. Начал он с помощника учителя, потом стал младшим преподавателем, профессором химии, физики, а затем получил должность директора по учебной части в высшей нормальной школе, где провел ряд реформ образования. Он вел жесткую систему экзаменов, что повысило уровень знаний студентов и престиж учебного заведения. Он выбивал финансирование для лабораторий, чтобы студенты могли заниматься практическими опытами. Он ввел новый метод обучения, возил студентов в другие города, чтобы у них была возможность познакомиться с самыми различными фабриками, заводами и предприятиями. Пастер предостерегал своих студентов от поспешности и учил их многократно проверять свои открытия. Быть уверенным, что открыл важный научный факт, напрягать все силы, чтобы самому разрушить плоды своих трудов и не провозглашать полученного результата, пока не испробовал всех ему противоречащих гипотез. Да, это тяжелый подвиг. Кстати, рассказывают любопытную историю о том, как Пастер очень по-тризовски разрешил противоречия. Луи исследовал в своей лаборатории культуру бактерии оспы. Неожиданно к нему явился незнакомец и представился секундантом одного вельможи, которому показалось, будто ученый оскорбил его. Вельможа требовал удовлетворения. Пастер выслушал посла и сказал: «Раз меня вызывают, я имею право выбрать оружие. Вот две колбы, в одной бактерии оспы, в другой чистая вода. Если человек, приславший вас, согласится выпить одну из них на выбор, я выпью другую». Дуэль не состоялась. Согласитесь, Пастер красиво вышел из положения. И напоследок мудрая мысль от Пастера: «Моя единственная сила – это мое упорство». Заметьте, не гениальность, не талант, не ум, а упорство. То качество, которое можно в себе воспитать самостоятельно. Пастер постоянно сталкивался с критикой, неудачами, отсутствием финансирования, с личными трагедиями и даже физической болью. В 45 лет у него случился инсульт и частичный паралич левой стороны тела. Практически все его теории шли вразрез с существующими на тот момент авторитетными научными догмами, но он упирался, не сдавался и продолжал. Поэтому и вошел в историю.